Глава 23. Гуглим гены. Недавно Сергей Брин и Ларри Пейдж обратили свои взоры в сторону биологии и генетики. Совсем скоро в эти области начнется экспансия поисковых технологий. Проекты разрабатываются с использованием знаний фундаментальной науки, медицины и высоких технологий. Информация, которая позволит повысить уровень жизни, предупреждать и лечить многие болезни, должна быть доступна миллионам людей, в том числе ученым. Такие цели поставили перед собой благотворительный фонд Google и проект google.org. Работа в этом направлении уже ведется, причем в тесном сотрудничестве с другими организациями и частными лицами. В программе задействованы не только талантливые программисты Google, но и ее уникальные поисковые и компьютерные технологии. Очень немногие IT-специалисты догадываются о том, с какими проблемами сталкивается биология в сфере хранения и передачи информации. «И это чревато тяжелыми последствиями для всего мира», — говорит Брин. «А ведь мы можем хранить огромные массивы данных с минимальными затратами». Сергей и Ларри хотят максимально упростить для пользователей процесс поиска нужной информации. А потому компания львиную долю своих ресурсов направляет на расширение и совершенствование качества поиска. Это предполагает разработку качественно новых методов, после внедрения которых сегодняшний Google, вероятно, будет казаться примитивной. Поиск будущего даст более точные и полные ответы на запросы и будет отличаться от сегодняшней модели, так же, как Google сейчас отличается от самых первых примитивных поисковиков. «Самая совершенная поисковая система, — говорит Пейдж, — будет понимать, что вы имеете в виду, и выдавать именно то, что вам нужно». Основная работа в Google Plex сейчас ведется в сфере искусственного интеллекта и перевода текстов с одного языка на другой. Брин и Пейдж надеются, что эта работа принесет свои плоды, позволит людям приобщиться к новым знаниям без каких-либо языковых, географических и технических барьеров. С этой целью основатели привлекли в Google Plex большую группу профессионалов, несколько десятков бывших гендиректоров, сотни докторов наук, чемпионов США и мира по решению головоломок, участников Олимпийских игр, группу университетских профессоров и одного увенчанного лаврами режиссера. Брин и Пейдж полагают, что в недалеком будущем пользователи получат доступ к огромным базам данных постоянно обновляемой информации, как общественного, так и частного характера, которые в настоящее время в интернете отсутствуют. В них будут храниться кинофильмы, теле- и радиопрограммы, картинки и тексты, телефонные разговоры и другие виды голосовой коммуникации, образовательные материалы и данные, полученные со спутников. Ребята также активно занимаются поиском экологически чистых источников энергии, с помощью которых можно было бы ускорить экономический рост компании. «У этих парней есть продуманная и красивая цель», отмечает ректор Стэнфорда Джон Хеннесси. «Они работают на долгосрочную перспективу». Один из самых интересных проектов Google предполагает проведение биологических и генетических исследований, которые могут привести к важным прорывам в медицине и других науках. Этим проектом Google очень возможно приблизит наступление эпохи персонализированной медицины, когда врачи, имея четкое представление о генетическом коде человека, будут разрабатывать для своих пациентов индивидуальное лечение, а не назначать им стандартные дозировки препаратов и стандартные же курсы лечения. Благодаря этому проекту появятся новые знания и новые лекарства. Люди с определенными генетическими особенностями получат информацию о том, какие лекарства или продукты питания им следует употреблять, а от каких стоит отказаться. «Только задумайтесь над тем, что Google можно использовать и в сфере геномики, — говорит Хеннесси. Огромные базы данных, море информации. Эта наука очень нуждается в поисковых технологиях. Если индексировать всю эту информацию в Google, то открытие в сфере генетики не за горами. Хотелось бы располагать поисковой системой, в которую уже включены геном человека и структура ДНК. Это лишь один из вариантов, когда так называемый интеллектуальный поиск может приносить реальные плоды. Спрос на него будет стабильно расти». По словам доктора Алана Гутмахера, заместителя директора Национального института исследований генома человека, «использовать технологии Google в генетике однозначно стоит, Поскольку, что касается изучения генов и генетических отклонений, поисковая система не имеет себе равных. Ее ресурсы могут применяться для анализа огромных массивов данных с миллиардами переменных, массивов, обрабатывать которые ученые, занятые в лабораториях, не имеют возможности. На смену старому представлению о том, что ученый занимается только лабораторной работой, приходит новый образ. Ученый у компьютера, имеющий дело с базами данных в интернете, занимающийся моделированием в киберпространстве. До недавнего времени главной задачей был сбор данных, говорит Гутмахер. Теперь назрела необходимость в их систематизации и оценке. Google играет в этом деле ключевую роль. Поисковик существенно ускоряет научную деятельность, меняет принципы работы. Очень скоро мы получим инструменты, которые позволят нам лучше понимать природу человеческих болезней и разработать новые способы их предупреждения и лечения.